Мама, ушла с лица Роксаны улыбка, познакомься, это Евангелина Ламберт. Ева, познакомься, это моя мама, Лия Альбион. Хаем сестра Дриана, она сделала шаг и опустила ко мне свое каменное лицо, значит, ты и есть зачинщица сегодняшней суматохи. Я вытянула перед собой руку. Поклониться я не могу, так как Роксана все еще держит меня в обнимку, словно я плюшевая игрушку. Приятно с вами познакомиться. Надеюсь, мы подружимся. На каменном лице появилась крошечная улыбка. Лия пожала мне ладонь и сказала: «Будем знакомы, Ева, надеюсь, что вы с Дарианом два разных человека». Все, мы побежали. Роксана обошла маму и быстро забежала на лестницу. «Вау, твоя мама такая красивая», — сказала я. «За этой красотой скрывается самая настоящая вредина, каких еще нужно поискать», — изменилась в лице Роксана. «Даже я не понимаю, как отец смог с ней ужиться, чтобы вымолвить у нее улыбку, нужно изрядно постараться. Просто так, эта женщина тебе ничего не даст, ни любовь, ни совета. Она же твоя мама. Как ты так можешь про нее говорить?» – буркнула я. «Родители не выбирают», – горестно усмехнулась девушка. «Мы пришли, готова к мыльной вечеринке». На втором этаже был длинный коридор и куча дверей. «А что на втором этаже?» «Здесь комната родителей, моя комната и комнаты для гостей. Также огромная ванная комната». Роксана открыла одну из дверей, и я потеряла дар речи. Внутри помещения находится бассейн, а также душевые зоны. В углу комнаты стоит большая стиральная машина и ящик, куда сбрасывают грязную одежду. «Я пока что схожу за твоей новой одеждой, старую забрось в стиральную машину. Утром твои вещи уже высохнут». «Ох, я ведь просто катамаран хотел к берегу пришвартовать. Да хорош ныть». Не успел Дриан сойти на берег, как его тут же встретили Джак и Агат. Родичи заставили отнести в дом медиакучу алкоголя, дров для мангала, а также свежую еду. И теперь, полностью забитый под завязку, Дриан помогает братьям донести вещи до конечной точки. «Брат», — сблизился Агат с Дрианом, — «пока ты здесь, помоги мне изучить один стиль». «Какой именно?» «Стиль мудреца. Армагеддон». Дриан на секунду дрогнул, понимая, что этот стиль — настоящая бомба, которой можно уничтожить небольшой город в мгновение ока. «Эй, бомбардир, рано тебе еще такие стили изучать», — рявкнул Джак. «Он прав», — кивнул Дриан. «Агат, этот стиль очень опасен. Совершишь даже малейшую ошибку, и твоя же сила расщепит тебя на части, и ты умрешь». Агат опустил взгляд и расстроился. «Давай я лучше научу тебя другому стилю, например, стиль мудреца, семь заповедей». «Правда», — расцвел молчаливый Агат. «Это же высшая ступень стиля бога мудрости. Ты, правда, меня обучишь?» «Да думаю, за два дня управимся. Ты очень одаренный бог мудрости, поэтому сможешь выучить этот прием в два счета». Агат кивнул и с широкой улыбкой уставился на радужную тропу. Парню уже не терпится начать тренировки, дабы постичь новый смертоносный стиль. «Ох, аж белая зависть берет», — вздохнул Джак. «Всего лишь раз взглянув на боевую технику, ты способен изучить ее до совершенства, мда. Жуткая способность. Если не секрет, сколько ты уже изучил приемов?» «Столько, что я сбился со счета», тут же ответил Дриан. «А во», криво улыбнулся Джак, «вот бы и нам на поле боя такого бойца, как ты, Дриан. Думаю, кошмары прародителя тут же бежали бы от нас прочь. Если тебе или Кристоферу нужна помощь, говорите прямо, я не откажу. Правда, тогда вступай в разведотряд военных династий Альбион, и будем с тобой вместе убивать тварей из иного мира». «Отказываюсь», — тут же ответил Дриан. «Это же сказал, что поможешь». «Помогу, но у меня уже есть род деятельности. Я наемник, а не военный. Да и к тому же, я плохо сражаюсь против кошмаров. Тут я не помощник». «Хаем», — сказал тот, кто в 14 лет уничтожил кошмара 4-го ранга. «Ага, не может он сражаться против кошмаров. Даже я, С-класс, еле выстоял против этой твари». «Так это не слухи», — поправил Агат припасы на своем теле и догнал Дриана. «Вот почему тебя сделали столпом императора». Дриан не хотел рассказывать Агату, дабы парень не впечатлялся и ненароком не наломал дров. Но в разговор влез Джак. «Слушай меня внимательно, племянник. 12 лет назад на планете Крилл открылся портал в преисподнюю, откуда хлынул настоящий рой кошмаров прародителя. Меня, как и твоего отца, отправили на подмогу Ламбертам. Не передать словами, какой ужас предстал перед нашими глазами», — изменился в лице Джак, а его лоб покрылся холодным потом. «Хватит», — сжал кулаки Дриан. «Агат не готов. Рано ему еще слушать истории про этих тварей». «Нет, я готов», — выпятил парень грудь вперед, мне все равно придется с ними столкнуться. Я ведь вступил в ударный отряд. Помимо монстров и разного рода преступников, мы можем наткнуться и на кошмаров. И поверьте, я буду готов к встрече с этими созданиями. К этому невозможно подготовиться, Агат, тихо сказал Джак, уставившись в одну точку. Один взгляд на этих созданий, и ты словно сходишь с ума. Они нечто неописуемое, нечто, что не должно существовать в нашем мире. Но брат ведь сражался с ними. Ему было 14, а мне сейчас 18. Значит, я уже готов. Меня отправили на поле брани, так как от меня хотели избавиться, признался Дриан. Но так получилось, что я смог убить полководца кошмаров и прогнать твари обратно в преисподнюю. Мне просто повезло, поэтому, Агат, не спеши. Насладись жизнью вдоволь, ибо когда эти твари попадутся тебе на глаза, ты забудешь про нормальную жизнь, а твои сны превратятся в один нескончаемый кошмар. Поддерживаю, кивнул Джак, зря я начал этот разговор. Извини, больше не повторится. Парень тяжело вздохнул, надул щеки и обогнал родичей. Да-да, понял. Он обиделся, прошептал Джак. Ничего, отойдет. Сбросив еду, выпивку, дрова и несколько пледов на заднем дворе, Дриан, Агат и Джак зашли в дом Амедиа и его семьи. На пороге их встретила Лия, и взгляд ее жутких голубых глаз упал прямо на Дриана. «Здравствуй, Лия», — поклонился Дриан. Она не ответила, но всем видом показала, как Дриан ей омерзителен. Что ж, и на то была причина. Она не желает, чтобы ее дочь водилась с изгоем из рода Ламбертов, а также убийцей одного из Альбионов. У нее, как всегда, скверное настроение, попытался Джак сгладить углы. Агат сморщил лицо, показав тем самым дяде, что это так себе оправдание. «Эй, молодежь!» – махнул рукой Амедиа, лежа на белом диване в главном зале и поглядывая одним глазом на включенный телевизор. «Достаньте из морозилки мясо и пойдем готовить фирменный стейк семьи Альбионов». «Да», – ответили Агат, Джак и Дриан в унисон. По лестнице на второй этаж послышались шаги, а точнее, быстрый бег коротких ножек. «Брат, смотри, Роксана сделала мне косички». Возле прихожей появилась Евангелина. На ней белое платье и тапочки. Каштановые волосы собраны в два хвостика. Пахнет она цветами и ванилью. «А во, какая ты милашка, Евангелина», — оценил Джак. Агат поднял руку и показал большой палец. Тут же из пролета на второй этаж показалась Роксана. «Эй, чего молчишь?» Кивнула девушка на Евангелину. «Скажи, какая у меня миленькая сестричка?» Дриан тяжело вздохнул, протянул руку и погладил Евангелину по голове, сказав: «Ты выглядишь очень мило». «Ага», — широко улыбнулась девочка. «Что это такое? Впервые ем подобное. Как же вкусно. Я сейчас дар речи потеряю». Все семейство Альбионов, кроме Эзраэля, уселось за длинный стол возле дымящегося мангала. Это пирушка в честь Евангелины, ну, и заодно в честь пропащей души Дриана. Джак открыл бутылку с вином и начал хлестать прямо из горла. Кристофер, напротив, пил размеренно и решил насладиться более крепким напитком, как и Дриан с Артуром. Агат, Дания и Евангелина сидят в самом начале стола, наслаждаясь фирменным стойком Альбионов. Амедиа, вместе с Роксаной, Каллиопой и Нефертити, стоит возле мангала и делает для всех стейк. Лия решила остаться дома, она плохо себя чувствует. Но на самом деле она не хочет сидеть за одним столом с Дрианом. Стол забит разного вида вкусностями, выпивкой и соками. Запах прожаренного стейка устремился за пределы огороженного двора, и альбионы, кто гуляет по радужной тропинке, наверняка сейчас пускают слюни. Дриан снял шлем и осушил полную стопку с оранжевым крепким напитком. Следом он тяжело выдохнул и бросил взгляд на Евангелину. Девочка впервые в жизни пробует фирменный стейк Альбионов, точнее, это рецепт Амедиа. Из-за переизбытка чувств, ее брови полезли на лоб, а вся моська измазана соусом и кусочками мяса. Она так радуется, что на лице невольно появляется улыбка. Рядом с ней сидит Дания, которая начала вытирать салфетками лицо Евангелины. Они и правда выглядят как сестры. Лишь Агат был недоволен сложившейся ситуацией. Ему уже 18 лет, но на взрослую часть стола его не пускают. Рано ему еще познавать вкус выпивки. По законам Парадис, совершеннолетним становится в 20 лет, а это значит, что Агат просидит на детской стороне стола еще как минимум 2 года. Дриан встретился взглядом с Роксаной. Это произошло случайно, но теперь парень не может оторвать взгляд от этих красивых алых глаз. Роксана ехидно улыбнулась и облизнула верхнюю губу. Сделала она это медленно, отчего в груди Дриана все сжалось. За спиной Роксаны показались Каллиопа и Нефертити. Девушки прикрыли ладонями губы и всем видом показали, что голубков раскрыли. Из-за этого Дариан резко увел взгляд в сторону. «Что такое, Дариан? Не понравилась выпивка?» – поинтересовался Артур. «Не в то горло попало», – выпил Дариан новую стопку. Ламберт закусил прожаренным стейком, и его душа словно начала танцевать. Старик, как всегда, на высоте. «Дариан, я хотел с тобой поговорить на одну очень важную тему», – вдруг стал серьезным Артур. «Внимательно слушаю», – разлил Дариан по стопкам новую порцию выпивки. «Речь пойдет о кошмарах», – нахмурился Кристофер. Дариан глянул на Джека, и тот резко отвел взгляд в сторону. Теперь понятно, почему он вдруг завел разговор про кошмаров в присутствии Агата. «Ты же знаешь планету Бандок?» – спросил Артур. «Да, бывал там», – кивнул Дариан. «Мадам Кармела предсказала, что в конце следующего года на этой планете откроется портал в преисподнюю. Шанс на то, что ее видения сбудутся, равен 60%. Мы уже подготовили планету к экстренной эвакуации, и нам нужна твоя помощь. Клянусь, мы отключим спрут. Никто не узнает, что ты был на этой планете. Альбионы сохранят тайну твоей второй личности». Дариан на секунду замолк. За 11 лет альбионы ни разу не обращались к нему с подобной просьбой. Это означало лишь одно. «Какого уровня будет полководец кошмаров?» «Третьего», – тихо прошептал Джак. Дариан поперхнулся, а его глаза на секунду заволокло огнями негодования. «Третий ранг силы кошмаров – это опасность невиданных масштабов. Против такой твари нужно выставить столпов императора Парадис. А что, Ламберты, столпы не пойдут на подмогу?» – спросил Дариан. «Они отказались предоставить нам столпов, как ты знаешь. Чистокровных осталось не так много, вас от силы пару тысяч. Ушла та эпоха, когда чистокровные были на каждом шагу. Ламберты предложили нам в помощь вторую ветвь своей династии, но вряд ли они нам чем-то помогут. Если ситуация будет патовой, то чистокровные, как и другие великие династии, придут нам на помощь. Да вот боюсь, когда этот момент настанет, нас всех разобьют в пух и прах. Мы потеряем очень много жизней, и восстановить наш строй будет очень сложно». Дариан опустошил стопку одним глотком, выдохнул и ответил. «Хорошо, я помогу. Но вы откажитесь от помощи второй ветви Ламбертов. Они не должны знать, что я был на той планете». «Конечно», — улыбнулся Кристофер. «Вот это другой разговор». Ударил Джак по столу кулаком. «С Дарианом мы эту тварь в мгновение ока на тот свет отправим. Не радуйся раньше времени, брат», — серьезным тоном сказал Артур. «В последний раз третий ранг кошмаров появлялся в Парадис 1000 лет назад. Эта тварь унесла с собой кучу жизней. Даже великий черный дракон был сражен этим существом. Тогда мы чудом смогли одолеть этого монстра, как ни печально, но каждая первая династия печется за свою космическую систему и приходит на помощь соседу лишь тогда, когда ситуация становится критической. На это есть много факторов, которые я не хочу обсуждать за столом в присутствии детей. Это точно, чем больше умираем мы, тем больше становится кошмаров», — выпил Кристофер полную стопку. «Ладно, раз мы пришли к общему итогу, давайте насладимся встречей. Нечего нам о плохом думать». «Поддерживаю», — разлил Артур новую порцию оранжевой крепкой водицы и поднял стопку над головой. «Давайте выпьем за Евангелину. Дариан наш брат, а значит, что теперь эта девочка наша сестра. За нашу новую сестренку», — поднял Джак стопку. «Пусть растет здоровой, да большой», — поднял стопку Кристофер. Дариан молча поднял стопку и уже было хотел чокнуться, как Джак остановил его. «Ох, из тебя хрен доброе слово вытянешь. Давай, скажи тост». Тяжело вздохнув, Дариан увидел, что Евангелина навострила ушки и слушает разговор старших. «За будущую независимую женщину», — чокнулся Дариан с братьями. Джак, Кристофер и Артур переглянулись, так как не поняли тост Дариана. Зато Евангелина широко раскрыла рот и вся покраснела, опустив взгляд в пол. «Дариан, помоги мне», — махнула рукой Роксана и отправилась в сторону дома. «Закончилось мясо и нужно сделать новую порцию соуса». «Уже все съели», — вскочил Джак со стула, увидев, что дети поглотили все жареные стейки, словно в их желудках черная дыра. «Вот же троглодиты». «Да ладно тебе, брат, это ведь хорошо, их организм растет и требует много энергии. Пусть кушают вдоволь», — улыбнулся Артур. Дариан вышел из-за стола и зашел вместе с Роксаной на первый этаж. Они молча проследовали до кухни, и в этот момент парень озирался по сторонам, ища среди теней одну особу. «Маму выглядываешь?» — усмехнулась Роксана. «Она в своей комнате. Кроме нас, тут никого нет». «Я никого не высматриваю», — Попытался Дориан отвести от себя подозрения. Роксана остановилась возле кухонного стола и повернулась в сторону Дориана. Она вытянула перед собой руки и мотнула пальцами, подзывая к себе. «Давай, я же вижу, как ты на меня смотришь. Я приласкаю тебя, дам тебе насладиться теплом моего тела». «Это звучит немного пошло, и я не об этом думал», — отвел Дориан взгляд в сторону. «Значит, не хочешь?» Тяжело вздохнув, Дориан подошел к Роксане и крепко обнял ее, прижавшись щекой к ее белоснежной шее. В нос ударил запах цветов, а ее раскаленная грудь согрела душу изгоя. «Вот видишь, это не страшно», — обняла Роксана в ответ Дориана и поцеловала его в шею. «Я тоже хотела тебя обнять, жаль, что нам не дают побыть наедине. Будем довольствоваться тем, что есть». «Ага». Дориан не желал отпускать Роксану. Он хотел навсегда утонуть в тепле ее тела, только она одна может растопить холодное сердце изгоя и принести в его жизнь новые краски. Хотя и Евангелина уже начала подбираться к сердцу Дориана, медленно и верно растапливая эту глыбу льда. «Вот черт», — прошептала Роксана, а ее плечи дрогнули. «Ох, за моей спиной стоит твоя мать», — тихо прошептал Дориан. «Ага, долго я еще буду наблюдать за этим абсурдом», — восклицательные и вопросительные знаки. Дориан и Роксана резко расцепились и состроили такие лица, словно ничего не произошло. «Дочь, вернись к отцу, а ты, Дориан, останься». «Мам, мы ничего не...» «Молчи», — рыкнула Лия, да так грозно, что девушка замолкла. «Я с тобой потом поговорю. Бери мясо и возвращайся к отцу. Живо». «Да». Роксана достала из холодильника несколько мешков свежего мяса и огромную банку с красным соусом, а следом покинула дом. Наступила жуткая тишина. Дориан не опускал взгляд. Он смотрел прямо в глаза Лии. «Оправдываться нет смысла, она и так все знает. Сколько раз я тебе говорила не подходить к моей дочери?» «Много», — тихо ответил парень. Лия сделала шаг и оказалась возле Дориана. Ее лицо отчетливо выражало гнев и ярость, а взгляд мог убить. «Свою жизнь ты уже погубил. Не смей тянуть за собой мою дочь. Я костим лягу, но не дам вам быть вместе. Она не станет позором для всех Альбионов. За что ты нам послан, Дориан? За что прародитель нас так наказывает?» Она приблизила свое обезумевшее лицо к уху Дориана. «Не смей к ней приближаться, изгой, или клянусь прародителем, я тебя убью. Мне плевать, что со мной будет потом. Главное, дочь моя будет в безопасности, а ты будешь лежать в могиле и не сможешь испортить ей жизнь». Лия развернулась и направилась к лестнице на второй этаж. Напоследок она сказала: «Лучше бы ты умер на Гелиосе 03 вместе с остальными детьми, изгой». Дориан остался в глубокой тишине. Все краски мира, звуки жизни, вдруг резко исчезли. Перед глазами застыл город, окутанный языками багрового пламени, а в разум проникли крики сотни тысяч невинных жизней. Дориан глянул на свои руки, и все они были окутаны алой, свежей кровью. «Она права, Дориан, ты должен был тогда умереть вместе с остальными». В метре от Ламберта появился 15-летний парень в золотом плаще, на груди знак белого сердца. Его волосы белые, но покрыты черной сажей, глаза золотые, с белыми вертикальными зрачками, да вот они такие тусклые, что скоро станут серого оттенка. Все тело мальчика покрыто жуткими ранами, лицо в крови, как и его руки. «Тебя всегда будут презирать, ведь ты и правда повинен в той трагедии. Ты же это видишь, да? Что бы они тебе ни говорили, они всегда будут смотреть на тебя, как на убийцу». На лице мальчика появилась мерзкая улыбка, а из его уст вырвался жуткий искаженный смех. «Вот зачем он это перед всеми сказал, я чуть со стыда не сгорела за столом. За будущую независимую женщину», — сказал мой брат, и я вся покрылась алыми красками. Как же было стыдно. Праздник закончился. Джак так напился, что не мог стоять на ногах, поэтому Кристофер, Агат и Артур повели пьянчугу домой. «Дания остается вместе со мной. Мы будем спать в одной комнате. Это моя первая ночевка с подругой». Была одна странность. В середине застолья брат и Роксана ушли в дом, а вернулись они хмурые, и на обоих не было лица. Дориан вообще весь паник и всю пирушку молчал. И да, он только и делал, что пил. Залил в себя столько, что сейчас лежит в беседке вместе с Каллиопой и Нефертити. Девушки пытаются привести его в чувство. Да вот он так наклюкался, что не может и двух слов связать. «Внучки, подойдите ко мне». Мы с Данией зашли в главный зал и сели на белый диван рядом с дедушкой Амедиа. «Дания, подготовь комнату для нашей гости. Ты знаешь, где лежит постельное белье?» «Хорошо, дедушка». Девочка вскочила и побежала на второй этаж. «Блин, да сколько в ней энергии. Ева, ты не хочешь проведать брата, а, с ним вроде бы Каллиопа и Нефертити. Они скоро пойдут домой, так что проведай брата. Роксана даст тебе отвар, который быстро приведет Дориана в чувство. Хорошо, тогда иди. Я вскочила с дивана и зашла на кухню. Роксана дала мне глубокую фарфоровую чашку, в которой находится зеленоватый отвар из какой-то травы, пахнет мерзко. Я бы ни за что в жизни не стала это пить. Вытянув перед собой руки и держа между ладоней кружку, я вышла во двор. Я стараюсь нести чудо снадобье как можно дальше от лица. От этого жуткого запаха меня начинает подташнивать. Дориан, смотри, твоя младшая сестра пришла. Эй, Дориан, приди в себя. Я подошла к белой беседке, которая выглядит как купол. Внутри три лавочки и небольшой круглый стол. Дориан сидит в углу помещения, свесив голову вниз. Выглядит он, конечно, разбитым. Впервые вижу, чтобы Дориан так напился. Он, конечно, любит пригубить, я это давно заметила, но сегодня он словно сорвался с цепи. Близняшки подошли ко мне, и каждая погладила меня по голове. «Спокойной ночи, сестричка», — подмигнула мне Каллиопа. «Присмотри за братом, хорошо?» — подмигнула мне Нефертити. «Спокойной ночи, Каллиопа, Нефертити», — проводила я девушек взглядом, пока они не покинули двор. И вот наступила гробовая тишина, но журчание бассейна и шелест листвы все же помогли мне избавиться от давящего чувства в груди. «Брат, я пришла помочь тебе», — поставила я на стол чудо-отвар. «Дедушка сказал, что если ты выпьешь это снадобье, тебе тут же станет лучше». Дориан поднял лицо, и мое сердце сжалось. У него такой разбитый взгляд, такое чувство, что у него горе, словно у него умер близкий ему человек. «Иди обратно в дом», — тихо прошептал брат. Я не послушалась и села на скамейку рядом с братом. Начала мотать ножками вперед и назад, а мой взгляд бегает по всей беседке. «Ты меня не слышала? Что с тобой?» — пропустила я мимо ушей вопрос брата. «У тебя что-то случилось? Я могу тебе помочь?» Дориан тихо усмехнулся. «Помочь? Нет, Евангелина, ты мне не поможешь, никто не может мне помочь. Может, это связано с его болезнью, он переживает за свое здоровье и за краткий срок своей жизни». «Да, определенно». Я собралась с духом, встала на лавочку ногами и приблизилась к брату. «Что ты?» Он не успел договорить, так как я прижала его лицо к своей груди и крепко обняла его голову. «Тетя Ги учила меня, что если твоему дорогому человеку больно, то его нужно обнять. Ну как, тебе легче?» Я широко раскрыла глаза, и вся онемела. Взгляд Дориана был таким печальным, но в то же время он меня не отталкивал. Напротив, он даже рад, что я его обняла. «Если ты хочешь, я тебя выслушаю. Мы же семья, и должны стоять друг за друга горой. Горе, или же печаль, мы должны пронести это бремя вместе». Я широко улыбнулась, пытаясь передать брату свою уверенность в завтрашнем дне. Глаза Дориана округлились, и по его щекам побежали тонкие линии слез. От этого вида я проглотила язык. Он плачет без каких-либо эмоций, словно ему нельзя выражать свои чувства. «Я боюсь, что в один день ты начнешь смотреть на меня так же, как и остальные», — тихо прошептал брат. «Что?» Брат потянул голову назад, и я разжала свои объятия. «Что он сказал? Буду смотреть на него, как остальные. Что это значит? Иди в дом, я скоро приду. Ты уверен?» Дориан кратко кивнул. «Ну хорошо, тогда я пошла спать». Я вышла из беседки, да вот не успела и шага сделать в сторону дома, как брат меня окрикнул. «Евангелина, а что такое?» На лице брата появилась улыбка, которую я до ныне не видела, такая теплая, широкая и прекрасная, что у меня затрепетало в груди. «Спасибо, сестра». Я широко раскрыла глаза, а в мыслях эхом прошелся голос Дориана. «Сестра, дедас спок коенен ночи». Я побежала в дом, закрыв руками красное раскаленное лицо. Дориан впервые назвал меня сестрой. Я сейчас с ума сойду от волнения. Глава Кслии. Исток. Прошло 3 дня, как мы с братом попали в дом Альбионов. Какое же это чудесное место! Я словно оказалась в сказке. Все Альбионы относились ко мне, как к своей семье. В первый день была пирушка с фирменным стейком, которым я объелась до потери сознания, а потом ночевка здания, и это было круто. Пока никто не видит, ночью мы спустились на первый этаж, ели мороженое и смотрели ужастики, которые противопоказаны детям, и тогда я поняла, что в ближайшее время я точно не смогу уснуть. На второй день Каллиопа и Нефертити взяли меня с собой, и мы отправились по магазинам. Великий прародитель, эти близняшки настоящие транжиры, да и энергичны, прямо как Дания. Но я успела с ними сблизиться. Каллиопа и Нефертити отвечают за дипломатические отношения между династиями, которые присягнули на верность Альбионам. Несмотря на их милый вид и детское поведение, они очень умные и начитанные. Что бы я ни спросила, или кто-то со стороны, у них всегда есть ответ. Вечером Роксана повела меня на горячие источники, которые еще называют «белые слезы», и это было незабываемо. Я и подумать не могла, что горячая вода может так расслаблять. Потом, ближе к ночи, я разговорилась с Лией, женой дедушки Амедиа. Женщина она строгая, но в то же время я чувствую, что она добрая и любящая мать. Ночью мы с Данией вновь устроили ночевку и повторили то же самое, что и прошлой ночью. Третий финальный день был полон мероприятий. Альбионы тянули нас с Дрианом то в город, то в магазины, то в развлекательные комплексы. Выходили мы из цитадели незаметно, и на каждом была маска. Я прямо чувствовала себя тайным шпионом. После хорошего времяпровождения наступило утро четвертого дня, и пришло время прощаться. Правда, не со всеми альбионами. Оказывается, Амедиа нанял Дриана. Дедушка хочет посетить могилу друга, а один абсолют из касты судьба объявила на него охоту. Она хочет убить дедулю, когда он покинет пантеон. И чтобы она точно явилась, дедушка убрал от себя охрану. Он хочет поймать ее на живца, ведь абсолют очень хитрая, и просто так не будет нападать. Так вот, на утро четвертого дня я утопала в слезах, как и Дания. Мы крепко обнялись и кричали, как новорожденные дети. 3 дня для нас явно маленький промежуток времени, ведь мы за секунды поняли, что будем хорошими подругами. Поэтому мы договорились, что будем переписываться. Я добавила Данию в приложение Telegram, а также записала ее номер, чтобы созваниваться. Также у меня появились номера: Амедиа Альбион, Артур Альбион, Кристофер Альбион, Джак Альбион, Агат Альбион, Каллиопа Альбион и Нефертити Альбион. ХМ, как-то много у меня стало альбионов в телефонной книжке. Также Артур сказал мне, что я могу позвонить ему в любое время. Если мне будет нужна помощь, альбионы откликнутся. Дальше нас с братом сжали в плотных обнимашках, и все альбионы в один голос сказали Дриану, чтобы тот брал от них трубку и отвечал на сообщения, на что брат кивнул и пообещал не задерживаться с ответом. И теперь, дабы не вызвать к себе подозрений, я, брат и дедушка облачились в новые наряды. На мне теперь черное платье до колен и каблучки, из-за которых я часто теряю равновесие, каштановые волосы собраны в хвост, а на правой руке у меня браслет с зеленым камешком, и похоже, что он очень дорогой, нужно будет потом вернуть его дедушке. Брата приодела Медиа, и я потеряла дар речи. В шаге от меня стоит Дриан в черном классическом костюме с белой рубашкой и тонким галстуком, вычищенные до блеска туфли, а на лице черная маска с белыми линзами, которые скрывают золотые глаза. Белые волосы зачесаны назад, а его бледная кожа словно блестит на свету. Пока мы добирались до космодрома, брат приманивал к себе практически каждый девичий взгляд. От него веет загадочностью, а невероятно крепкое и красивое телосложение, а также высокий рост, в купе с уверенной походкой, придают его образу дурманящий шарм. Дедушка облачился в черный плащ-курту, а на его левой руке металлический наплечник, словно часть от массивной брони, и в нем же лежат все наши карточки, документы и карточки с деньгами. Волосы Амедиа зачесал назад, а на его лице черная маска с белыми линзами. В левой руке дедушка держит трость, а правой сжимает мою маленькую ладонь. Дедушка узнал про мою фобию и решил мне помочь. Находимся мы в космодроме, и место это воистину прекрасно. Оно переполнено голосами и разного рода запахами. Сама постройка высится вверх на 10 этажей и идет кругом. Под ногами расстелился белый мрамор, над головой куча голографических окошек с датой и временем отправки или прибытия космических кораблей. На первом этаже расположилось огромное количество магазинов, а также голограмм с рекламой. На экранах показывают концерты знаменитых музыкантов. Каждый сантиметр площади забит 6 расами. Их тут так много, что торговая башня в Ларионе кажется мне легкой прогулкой. Но дедушка крепко держит меня за руку, а по левой от меня плечо брат, поэтому я не чувствую страха, и моя фобия не может взять власть над моим разумом. По центру космодрома расположилась площадка, заполненная исполинскими космическими кораблями типа «Галеон», которые вмещают на свой борт порядка 100 000 пассажиров. Выглядят корабли как длинный шпиль с 4 плавниками, словно у рыбы. К каждому кораблю подсоединен трап, к которому подъезжают автобусы, переполненные пассажирами. Эти корабли видно через высокие стеклянные стены, возле которых располагаются зоны ожидания. «Ева, ты голодна, хочешь перекусить?» – спросил дедушка. «Ага», – кивнула я. «Внучок, а ты?» «Да, было бы неплохо». Так мы и поступили. Нашли первый попавшийся на глаза ресторан и взяли места в самом дальнем углу, где практически никто не сидит. Усевшись на высокий мягкий стул, я принялась изучать меню, да вот снова столкнулась с реальностью лицом к лицу. Не понимаю я эти названия и рецепты. О, есть картинки. Здравствуйте, что будете заказывать? Подошла к нашему столику девушка в черном фартуке. Брат и дедушка быстро озвучили свой заказ, и теперь все взгляды упали на меня так, я смогу. Мне молочный коктейль и жуафель. Еле выговорила я название блюда, и салат шиакот. Записала, мило улыбнулась девушка. Официантка ушла к барной стойке, а следом подошла к окошку, что ведет на кухню, и вытянула перед собой руку, сжимая между пальцев листок с нашим заказом. Из окошка молниеносно вылезла большая волосатая рука и забрала листочек в свои темные угодья. Дриан слегка обернулся, дабы удостовериться в том, что посторонние уши точно не услышат дальнейший разговор. «Перейдем к делу», — начал Дриан, как зовут этого абсолюта. «Приметы, ее рост, может быть, есть какие-то привычки, ты как всегда подходишь к делу с головой», — появилась на лице дедушки змеиная улыбка. Зовут ее Виола Крост. Возраст 7189 лет, ростом примерно под 2 метра. Отличительная черта, как ты можешь знать, крылья, которые абсолюты касты судьба могут спрятать внутри своего тела, добавил Дриан. Эх, и то верно. Привычки, он призадумался, если ее разозлить, она обнажит зубы и начнет цыкать. По приметам, иногда хромает на правую ногу. Давным-давно ее чуть не убил один из лордов-вершителей. Как ты знаешь, рана от оружия из кузни Монреал так просто не заживает. Также Виола Крост состоит в группировке «Исток», и, по всей видимости, нас будут ждать гости. «Исток», — прошептал Дриан, — «это полоумные террористы, которые борются за права граждан Парадис, устраивая теракты на десятки, а то и сотни, тысяч невинных жертв. Мы про них говорим? Да, они самые неприятные ребята. И ты прав, с головой у них явно не все в порядке». «Дедуль», — огляделась я, — «а почему она тебя хочет убить?» «Евангелина, никогда не лезь в разговор, когда между собеседниками идет важный диалог», — грозно сказал Дриан. «Вот блин он, похоже, зол». По слухам, наемник жнец относится к своим заданиям с жуткой дотошностью. В принципе, Дриан и правда очень требовательный и дотошный к мелочам человек. Один раз он меня отругал за то, что я не убрала в шкаф одежду, а смяла и бросила ее на постель. Я целый час училась ровно и по полочкам раскладывать вещи, что напрочь отбило у меня привычку разбрасывать одежду где попало. «Нет, я расскажу», — погладил меня по голове дедушка. «Тебе ведь тоже интересно, внучок?» «Нет», — кратко ответил Дриан. «Если ее нужно устранить, я это сделаю. Я тебе доверяю, и мне не нужно рассказывать причины. А во, интересно, а если я что-нибудь попрошу, брат тоже это сделает без каких-либо вопросов, а я все равно расскажу», — показал дедушка язык, словно озорной мальчишка, который пошел против слова родителей. «Гости дорогие, я принесла ваш заказ». На нашем столе тут же появились полные тарелки с едой. Запах то какой, пальчики оближешь. Но первым делом я глотнула свой высоко оцененный нектар. Молочный коктейль. Этот вкус придумали настоящие безумцы. На масках брата и дедушки открылись небольшие отверстия для рта, и теперь они могут спокойно есть, не снимая маску с лица. «Виола Крост хочет убить меня, так как для некоторых абсолютов я самый настоящий лжец», — отрезал дедушка ножом кусок от прожаренного стейка. «Я внес в учебники Парадис правдивую и без какой-либо лжи ветку истории Энигмы». «Энигма», — поперхнулась я, — «это ведь абсолют, что заразило первых абсолютов болезнью безумия, а также она отравила всех темных. Она уничтожила жизнь Баркота, сделал его истинной тьмой. Она хотела уничтожить всех первых темных, всех первых абсолютов, и стать единственным наследником прародителя. Я поражен», — прожевала медиа кусок мяса. «Ты осведомлена куда лучше, чем я думал. Молодец, внучка, я тобой горжусь». Я широко улыбнулась и опустила взгляд. «Именно так. Когда Единый и его дети были разгромлены, мы освободили первых абсолютов от вечного сна». «Дедушка, вы говорите про Алую Луну?» Он кивнул. «Алая Луна», — так называлась планета, внутри которой были заточены первые абсолюты. Баркот, когда еще окончательно не стал Единым, погрузил абсолютов в глубокий сон, связав их нити благодати в одно целое. Так абсолюты смогли излечить свое тело, и не умереть из-за болезни, но как цепь разомкнется, все вернется в изначальное состояние. Когда война закончилась, первые абсолюты темные вернулись к жизни. Мы помогли изменить их тела, и сотворили чудо репродукции. Первые абсолюты были лишены этой способности. Все они рождались из мысли прародителя, но размножаться самостоятельно не могли. Поэтому люди были такими уникальными, и единственные в своем роде, совершенными созданиями прародителя. И вот к чему я все это подвожу. Когда абсолюты выбрались из Алой Луны, а прародитель вышел из своего заточения, он вылечил их тела, а детей единого обратил в темных, точнее, вернул им прежний разум. Что, опустила я вилку, дедушка, я об этом ничего не знаю. Я остановилась на создании человеческой расы, я опустила взгляд, знаю лишь, что Алестер Ламберт и его друзья смогли остановить единого, и наступил истинный мир. Ничего страшного, улыбнулся дедуля, пока мы летим до планеты Цвак, я расскажу тебе о сотворении истинного мира. Правда, округлились у меня глаза. Да, конечно, я стоял в первых рядах, поэтому смогу рассказать тебе путь Алестера Ламберта куда лучше, чем учебники истории. Ура! Подняла я свой бокал с молочным коктейлем, за мои новые познания. Выпила я полстакана, и что дальше? Вы сказали, что абсолютов излечили от болезни безумия, а дети единого стали темными, точнее, они вернули себе истинный разум первых темных, сказала я, и тут же почувствовала, как мне не хватает информации. Верно, и вот тут начинается не очень приятный рассказ. Вдруг стал голос дедушки тише. Абсолюты темные не помнят моментов, что было после того, как единого выдворил из своих покоев прародитель. Абсолюты помнили момент, когда Баркот уничтожил планету вершителей, а с ней и всех лордов и Каргиль, владыку вершителей. Спаслись лишь те, у кого в глазах было не больше трех стигм. И то, прародитель, излечив абсолютов, забрал у них стигмы и правильно сделал. Эта сила могла причинить много бед невинным жизням. Темные же помнили момент, когда Баркот убивал их и забирал их души в свое тело, дабы потом, в будущем, возродить их через радужный фрукт. Когда мы рассказали правду об энигме, что именно она отравила всех безумием, темные приняли новость без каких-либо вопросов, а вот абсолюты, увы, поставили нашу правду под вопрос. Почему? Стало мне интересно. Энигма была очень лживой особой. Она была третьим абсолютом, созданным прародителем. Все видели в ней любящую сестру. Она создала себе такой образ, что к ней невозможно было подкопаться, ну а тех, кто все же смог распутать этот клубок, она убивала. Поэтому пробудившиеся абсолюты не приняли того факта, кем на самом деле была энигма, и они даже пошли против слова действующего правительства. Своего рода абсолюты разбились на два лагеря. Одни поверили нам, ведь правда была налицо, а другие, напротив, объявили нас лжецами и поставили себе цель покарать нас. Благо, второй лагерь — это небольшая горсть от общей массы абсолютов. Мы быстро их успокоили, правда, потом их дети, наслушавшись от родителей, что владыки Парадиса и император — это наглые лжецы, тайно объединились и создали группировку «Исток». Так они себя назвали, дабы в лоб заявить, что они помнят о том, что было в начале, и все, что говорят про энигму, это жалкая ложь. Виола Крост служила династии Бертетт, что властвуют над космической системой Пегас. Эта династия – объединение абсолютов двух каст и темных, где над всеми правит гибрид, создание, что рождается раз в 5000 лет, и заменяет главенствующее место в династии Бертетт. Они бесплодны и не могут оставлять потомство. Ни одна наука Парадис не смогла исправить этот дефект. И все гибриды, они же главы династии Бертетт, чтят историю прошлого. Поэтому Альбионы и Бертетты, под моим началом, создали новый учебник истории, где одна лишь правда, и тогда Виола Крост и примкнула к истоку. Она пыталась меня убить прямо во дворце Бертетов, да вот потерпела сокрушительный провал. Ее не убили, так как абсолютов и темных на свете не так много, да и каждый из нас может оступиться. Ее отправили в тюрьму Альторек, где она провела 5000 лет. Она так и не смогла отказаться от своих убеждений, а несколько месяцев назад группировка «Исток» смогла пробраться в тюрьму и вытащить из камеры Виолу. Они потеряли много своих пешек, но смогли раздобыть в свои ряды королеву. И буквально через пару недель, как она сбежала, Виола начала отправлять мне письма, что убьет меня. Они приходили анонимно, а месяц назад Гастус Альбион, мой дорогой внучок, прибыл в пантеон в тяжелом состоянии. На его тело не было живого места, он только недавно стал богом Б-класса, и его регенерация не такая сильная, да и к тому же, его каналы с энергией были перебиты. На спине моего дорогого родственника было послание, вырезанное острым клинком. «Скоро я приду за твоей жизнью, Амедиа. Поэтому я принял решение ловить ее на живца. Не хочу подставлять Бертодов, как и Альбинов. Им сейчас не об этом нужно думать. Это моя проблема. К тому же я знал, что внучок мне не откажет», — кивнул дедушка в сторону Дариана. «Подождите, ей ведь 7000 лет. Побледнела я, а брат точно справится. Это Виола, как я понимаю, очень сильная. Хаем», — дедушка на секунду замолчал, повернув лицо в сторону брата. «Если честно, я и представить не могу, на что способен твой брат, если он будет драться в полную силу. Виоле нужно настоящее чудо, чтобы победить Дариана. Ты меня переоцениваешь», — тихо прошептал брат, при этом пережевывая свой салат из одних листьев и приправ. Я положила на стол вилку и нож, а следом уставилась в алые глаза Амедиа уверенным взглядом. «Дедушка, я тоже буду тебя защищать. Я не дам им тебя тронуть. Может, по мне не видно, но я не так давно чудовище из другого мира убила. Вот моя левая рука». Мои глаза округлились, и я глянула на свою руку удивленным взглядом. Она ведь была сломана. «Гипс. Ты и правда только сейчас заметила?» — спросил брат. «Я боюсь спросить, а когда ты снял с меня гипс?» — глянула я на Дариана удивленным взглядом. «Сразу же, как мы покинули Ларион. Ты так переволновалась, что уснула в мгновение ока. Пока ты спала, я снял гипс, ведь твоя рука уже зажила, а ты этого даже не заметила. В принципе, ты и не заметила, что я снял с тебя гипс». Я вся покраснела и закрыла ладонями лицо. Я так перенервничала из-за встречи с владыками космической системы Гидра, что у меня все вылетело из головы. Вот это я растяпа. Даже эти 3 дня, пока мы были у Альбионов, я ничего не заметила. Как же мне сейчас стыдно. «Такое иногда случается», — рассмеялся дедушка. «Когда появляется регенерация, становишься рассеянным по отношению к своим ранам или переломам. Ничего, ты привыкнешь». «Стоп», — встала я со стула и вытянула перед собой левую руку. «Регенерация. Да ладно. То есть, если я сейчас порежусь или что-то сломаю, я в мгновение ока излечусь?» «Да. Сядь на место и не привлекай к себе внимания», — рыкнул Дариан, и я тут же выполнила его приказ. «Блин, мы же тут на задании. Нельзя выделяться», — накосячила. «Нужно умерить свои эмоции, но из-за сложившейся ситуации это очень сложно. Твоя аура пробуждается», — тихо прошептал Дариан, — «поэтому твое тело понемногу меняется. Сейчас любой твой перелом излечится за 10 дней, а глубокие порезы – за дня 3. Раскроешь в себе силу ауры и сможешь излечить любые раны в мгновение ока. Но истратишь весь запас ауры, и все, пока не восстановишь его, ты не сможешь излечиваться». «Поняла. Бу-га-га, я не просто бойкая девчонка, теперь я регенерирующая девчонка. Ладно, ребятки, давайте доедать. У нас не так много времени, а нужно еще регистрацию пройти», — глянул дедушка на часы у выхода из ресторана. Я начала тихо смеяться и запивать свой триумф молочным коктейлем. «Что ж, группировка Исток, Виола Крост, теперь у вас точно проблемы. Сколько ни бей, я все залечу и буду бить вас в ответ». Глава Кслив. Тень. После ресторана наша тайная группа отправилась в северное крыло космодрома, и там мы прошли регистрацию. Никто не подавал виду, что старик в маске – это Амедиа Альбион. Персонал космодрома был заранее предупрежден, и поэтому мы спокойно прошли проверку и спустились во внутреннюю часть круга, где нас подобрал автобус и довез до космического корабля. Дальше мы поднялись по трапу и попали на борт корабль, имя которого Галка. Нас завели в длинную комнату, заполненную мягкими креслами с толстыми ремнями безопасности. Все пассажиры оказались на своих местах, пошел обратный отсчет, и на цифре 0 космический корабль класса «Галеон» возвысился в просторы чистого неба, а следом вышел в открытый космос. В этот момент по моему лицу пробежалась настоящая стая морщин. Все внутренности словно кто-то сжал в кулак. Было сложно дышать, и я даже начала тихо визжать. Благо, продлился этот ужас примерно 30 секунд. Дальше на потолке раздался писк, и приятный женский голос попросил всех пассажиров выйти через специальные проходы. Всего их было 5, а пассажиров примерно под 100 000. Мы с братом и дедушкой простояли в очереди примерно час. Это был настоящий ужас, который резко сменился невероятным потрясением. Когда мы вышли из длинной комнаты, то попали в самый настоящий роскошный отель, или я бы назвала его космический лайнер с зоной отдыха, кучей номеров и развлекательных комплексов. Здесь 10 этажей, а по центру корабля полое пространство с круглой сценой, на которой стоит фонтан в виде единорога. По всей видимости, там будут происходить какие-то развлекательные мероприятия по типу танцев или театра. С 10 по 6 этаж расположились комнаты пассажиров. Дверь открывается с помощью особой карточки, которую тебе выдают после регистрации. Мы с братом и дедушкой взяли один номер с тремя кроватями. Наш номер просторный, есть даже главный зал с большим телевизором и шкаф со сменной одеждой. Но самое главное, это большая ванная с пузыриками, и сегодня вечером я ее опробую. Корабль прилетит на планету Цвак, куда и нужно дедушке, через 5 дней. И за это время нужно найти Виолу Крост и не забыть повеселить. Я видела на одном из этажей настоящий аквапарк. Я подпрыгнула и рухнула всем телом на мягкую кровать с белыми простынями. В нос ударил свежий цветочный запах. Матрас такой мягкий, что глаза начали закрываться сами собой. Но я резко вскочила с кровати и пришла в чувство. Не время спать. Дедушка и брат стоят в главном зале и о чем-то говорят. Я забежала в зал и села на белый диван. Теперь вот сижу и слушаю. Брат мне отчетливо дал понять, что нельзя вмешиваться в важные разговоры, а я учусь на своих ошибках. Дедушка подошел к стене, нажал на металлическую полость, и на гладкой поверхности появились щели, а следом открылся проход. Это был небольшой тайник. Внутри лежат карточки с деньгами, а также небольшой кейс, который забрал дедушка. «Вот, внучок, как ты и просил». Дариан взял кейс и сел на диван рядом со мной. Раздался щелчок, наружу выдвинулись металлические штыри, и кейс открылся. Внутри оказался Максимилиан. Это особый револьвер. Вместо обычного барабана, катушка энергетического запаса, черное длинное дуло, золотая рукоять. Металл этого оружия вибрирует и покрывается крапинками. Также он очень большой, я бы вряд ли смогла удержать такую махину на вытянутой руке. Также я помню, что звук выстрела у этого револьвера появляется только спустя 5 секунд после нажатия на курок. Также исчезают звуки и у объектов, которых поразила пуля Максимилиана. Это очень загадочное оружие, и брат обожает этот револьвер до потери пульса. Когда он его чистит, то на его лице вмиг появляется улыбка. Дариан убрал револьвер за спину и спрятал его под тканью пиджака. Расклад такой: поднялся Дариан с дивана, сейчас мы отдохнем, а завтра пойдем в театр, только идем порознь. Дедушка, ты возьмешь с собой Евангелину, я буду неподалеку и попытаюсь разыскать Виолу Крост. Думаешь, она все-таки на корабле? Решила я уточнить, может, она ждет нас на планете Цвак, прямо возле могилки дедушкиного друга? Нет, Ева, это лучшее место, чтобы убить меня, улыбнулся дедушка. Мы в открытом космосе, сражаться здесь внутренней силой — самоубийство. Виола может подорвать корабль, но она этого не сделает. На этом борту летит очень много абсолютов. Она не причинит им вред. Также все сотрудники предупреждены и подготовлены. Когда начнется бой, всех пассажиров отведут в безопасные зоны и посадят в капсулы. Если с кораблем что-то случится, то капсулы запустят в открытый космос, а потом их подберут законники. Хаем, понятно. Дедушка создал для Виолы самый подходящий момент, когда можно напасть. Давайте переоденемся. Я распорядился, чтобы нам в номер принесли сменную одежду. Чур, я первая в ванну. Подняла я руку и побежала в сторону шкафа. Джакузи оправдала все мои ожидания, я на мгновение словно оказалась в раю. Также я нашла шампуни, на которых изображены красивые девушки. Мылилась я, наверное, часа два, а как вышла из ванны, то все увидели, как мои шелковистые каштановые волосы начали переливаться на свету, словно драгоценные камни. Вторым пошел Дариан. Вышел он из ванной комнаты буквально через 10 минут. Дедушка также. Они даже и не думали насладиться всеми благами джакузи. Сменная одежда – это белая футболка, серые спортивные штаны и черные меховые тапочки. Дедушка снял свою маску, а вот Дариан нет, тут же нет камер, кто его тут увидит. Хотя ладно, в этом вопросе мне его не понять. Брат прилег на кровать и вроде бы уснул. Мы же с дедушкой сели на диван, выключили свет, набрали кучу газировки и конфет из холодильника в углу номера и приступили смотреть шпионский фильм «Тайна Эшворда». Спецэффекты в этом фильме – мое почтение. Игра актеров на высшем уровне, особенно у главного героя. И вдруг, в кадре фильма появилась златовласая женщина с яркими голубыми глазами. Лицо ее не выражает ни единой эмоции, а кожа бледная, как первый выпавший снег. «А-а!» Вытянула я руку перед собой и указала пальцем на женщину. «Великий прародитель, я потеряла дар речи». Дедушка рассмеялся из-за моей реакции и начал бить себя ладонью по колену. «Да, внученька, это Лия, моя жена. Ты все правильно поняла. Так ли, актриса?» Загорелись у меня глаза. «Вау! Почему она мне об этом не рассказала? Ты и не спрашивала, чем она занимается?» — пожал дедушка плечами. «Блин, логично. Кто бы мог подумать, что мама Роксаны – это актриса. Да и фильм, в котором она снимается, очень дорогой и популярный на просторах интернета. Я думала, она работает в политической сфере, как и другие альбионы». «Это не так», – глотнул дедушка вишневой газировки. «Лишь 60% моей семьи работают в политической или военной сфере. Остальные занимаются тем, что им нравится. Я никого и никогда не заставлял идти против своей мечты. К тому же, Лия не всегда была альбионом. До нашей встречи у нее была фамилия Шальтот. Это было бы неправильно забирать у нее мечту, лишь из-за того, что ее фамилия стала альбион. Какой же дедушка мудрый мужчина. Мечты его близких стоят для него на первом месте». Дедушка глотнул газировки, и вдруг он невольно рыгнул и быстро прижал кулак к губам. «Упс». Я быстро взяла бутылку, сделал пару больших глотков газировки и тоже рыгнула. На что мы с дедушкой начали смеяться. «Дедушка, скажите, а вы сильно любите Лию?» Начала я поглощать шоколадные конфеты одну за другой, так как мой интерес рос с каждой секундой. «Конечно, как и первую свою жену. А так у вас было две жены, вот вы развратник». Сощурила я глаза. «Внученька, мне больше 20 000 лет. Я пережил практически всех своих друзей, как и семью. И знаешь, моя первая жена, Илья, это совершенно разные богини. И моя к ним любовь тоже разная. А как звали вашу первую жену?» «Альбертина, богиня мудрости», — мило улыбнулся дедушка, уставившись в одну точку. «Она всегда была рядом со мной, всегда поддерживала меня, мы были друзьями с самого детства. Альбертина была дочерью изменницы, и так получилось, что за поступок матери дочь сослали на гору мудрецов, она была пленницей за грехи своих родителей. Единственный способ получить свободу – это стать царем мудрости и возглавить гору мудрецов. Никому этого не удавалось за короткий срок. Все цари мудрости радовались своему титулу не больше 1000 лет, а потом умирали из-за старости, а моя дорогая жена смогла стать царем мудрости за каких-то несчастных 3000 лет. Она тогда утерла нос всем мудрецам, как и богам, что мнили себя гениями. И в момент, когда она постигала знания, чтобы выбраться из заточения, Крион, один из лидеров богов старой эпохи, привез меня в гору мудрецов и познакомил с Альбертовной. Точнее, это я попросил его это сделать. Я узнал о ее нелегкой судьбе, и мне стало жалко эту девочку. Нам тогда было по 10 лет, а может и 11. Я на всю жизнь запомнил, когда впервые увидел ее глаза, полные стремления и уверенности в завтрашний день. Она покорила мой ум и душу за считанные секунды. Никто и никогда не сможет заменить ее в моем сердце. «ХМ, смотри, Ева», — достала медиа из-под футболки кулон на серебряной цепочке. Я села поближе к дедушке и вытерла руки об штаны. Дедушка надавил на кулон, и тот разделился на две части. Открылся, как книжка. Внутри я увидела фотографию женщины с золотыми волосами и ясными, словно чистое небо, голубыми глазами. Она очень похожа на Лию, но в то же время это не так. Женщина на фотографии по-своему очаровательна, и от нее веет сильным духом. На руках у нее ребенок с алыми глазами. Это Альбертина и наш первенец, Арти. Не передать словами, какую гордость я испытал, когда впервые стал отцом. И я был несказанно рад, что наш ребенок родился во времена, когда сформировался истинный мир. «Вы по ней скучаете?» — глянула я на дедушку. «Каждый день», — закрыл он кулон и вернул его под футболку. «Если честно, я и не думал, что влюблюсь во второй раз. Но все-таки одной богине удалось покорить мое сердце, она вновь показала мне, как же это прекрасно быть отцом. Роксана – это мой лучик света на последних годах жизни. Все мои дети были мальчиками. Это впервые, когда у меня родилась девочка, я даже, если честно, на мгновение растерялся. Но когда я увидел это чудо, то понял, что подарю этой девочке всю свою любовь. Я сделаю все, чтобы на ее лице была улыбка. И знаешь, как бы это ни смешно звучало, Роксана очень сильно похожа характером на Альбертину. Они словно как две капли воды», — посмеялся дедушка. «Если так подумать, Роксана и Лия очень разные по характеру. Евангелина, ты ведь выросла на планете Угрил, верно?» «Ну да», — Почесала я затылок и опустила взгляд. «Я бы хотел послушать, как тебе жилось. Расскажешь старику?» И вот тут мне стало стыдно. «Знаете, дедушка, там было очень скучно. Моими опекунами были тетя Лу и дядя Стреч. Не сказать, что у нас были какие-то родительские отношения, но они были очень добрыми людьми. Но они относились ко мне как-то не так, я это чувствовала. Словно я не такая, как все», снова почесала затылок. «Потом в 7 лет я узнала про письмо и просто ждала моего брата. Я хотела улететь с этой планеты, я так хотела узнать, какой он, внешний мир. Тетя Лу и дядя Стреч были из внешнего мира, и поэтому у них были кое-какие вещи, а именно, книги. Это были крошечные рассказы о героях былой эпохи, и, причем все потертые и смятые, а также путеводитель по одной космической системе. И когда я все прочитала, я точно приняла для себя решение, что улечу с Угрил. И твоя мечта исполнилась», — улыбнулся дедушка. «Верно», — я облокотилась на спинку дивана и глянула на потолок. «Мы с Дрианом вот уже как 6 месяцев вместе, а у меня такое чувство, что с момента, как я покинула Угрил, прошло пару недель. Время идет иначе. На Угрил я чувствовала поток времени, чувствовала, как невероятно медленно он течет. Иногда месяц казался мне целым годом. Поэтому я не ошиблась. Я рада, что попала во внешний мир. Мне тут очень нравится, хотя я понимаю, что он не так прекрасен, как я думала изначально. Самое главное, что ты счастлива, Ева». Дедушка выглянул из-за спинки дивана, а потом вернулся на место. «Скажи мне, ты счастлива рядом с Дрианом?» Я вся покраснела и начала бросать глаза в разные стороны. Ну и вопрос, конечно, как же смущает. Да я чувствую себя как-то иначе. Только одно осознание, что мы с Дрианом одной крови, что мы настоящая семья, заставляет мое сердце биться быстрее. У меня никогда не было семьи, и я рада, что со мной брат. Я, конечно, понимаю, что стало для него неожиданной новостью, возможно, что я для него балласт, но я хочу узнать его поближе. 4 дня назад он впервые назвал меня сестрой. Я улыбнулась от уха до уха, не передать словами, что я в тот момент испытала. И я хочу, чтобы он называл меня так всегда, я ведь называю его братом. И я хочу, чтобы он хвалил меня, чтобы держал за руку, чтобы иногда хотя бы обнимал меня. У меня есть огромный список того, чего я хочу добиться от Дриана, но я буду достигать свои цели постепенно. Я начала мять пальцы друг об друга. Я вижу, что Дриану больно. С ним случилось что-то страшное, и я хочу ему помочь. Я хочу сделать его жизнь хотя бы немного, но светлее. «Ты очень добрая, Ева», — положил дедушка ладонь мне на голову. «Я рад, что у Дриана такая сестра. Ты послана ему самим прародителем. И именно ты сможешь излечить его душу». Дедушка погладил мои волосы и кивнул в сторону двери. «Пора ложиться спать. Почисти зубы и ложись в кровать». Ох, надула я щечки, так как кино мы так и не досмотрели. Амедиа зашел в комнату и застал на одной из 3 кроватей Дриана. На его лице маска, но старик прекрасно знает, что парень не спит. Притворяется, чтобы в случае нападения Виолы Крост дать молниеносный отпор. Присев на свою кровать, Амедиа снял тапочки и прилег на мягкий матрас. Расположившись поудобнее, старик закрыл глаза, но сон так и не приходил. Разговор с Евангелиной заставил Амедиа вспомнить один жуткий случай. 12 лет назад, пределы космической системы Йормунгант. Получив сигнал о помощи от старого друга, Амедиа, не задумываясь, отправился в путь и взял с собой 3 родичей – Артура, Кристофера и Джека. В данный момент родственники находятся на капитанском мостике боевого корабля династии Альбион. На борту, кроме родичей, больше никого нет. Это тайная вылазка, и лучше никому не знать, к кому Альбионы держат путь. Чтобы не вызвать к себе подозрения и скрыть в нужный момент лицо, родичи одели броню Ураборос. Теперь все их тело покрыто толстым металлом, в груди ядро с частичкой благодати, за спиной сложенные крылья, а шлем находится в открытом состоянии. Мы подлетаем. «Прошу вас, дети, держите себя в руках», — глянула Медиа на прозрачный экран, увидев в пределах космоса небольшой грузовой корабль. «Держать себя в руках ты издеваешься», — рявкнул Джак. «Прости, дедушка, но я не смогу», — сжал кулаки Кристофер. Артур просто молчал, уставившись в одну точку обезумевшим взглядом, даже его дыхание намекало, что он в бешенстве. «Дети», — подошел Амедиа к родичам, безликие признали Дриана невиновным. «Он не виноват. Вы знаете, кто должен понести наказание». «Август Ламберт сбежал», — тихо прошептал Артур. «И знаешь, дедушка, То, что я увидел в видеоматериалах, как ты можешь его защищать. Ты видел, что он сделал с Гедеоном. Он сделал это не по своей воле. Схватился старик за плечи Артура и слегка дернул его. Он тут ни при чем, Артур. Пожалуйста, соберись. Мы должны помочь ему. Ты хоть понимаешь, что он сейчас чувствует? Сейчас мы это узнаем, глянул Джак на прозрачный экран. Кристофер направился в сторону соединительного отсека. Да вот Амедиа резко схватил его за руку и потянул назад. «Мы не будем убивать Дориана», — я ясно выразился, — глянул старик на Альбионов. Родичи переглянулись и через силу кивнули. «Прекрасно. Стойте за моей спиной. Клянусь, увижу, что вы хотите на него напасть, я вышибу из вас весь дух». Космические корабли состыковались, и Амедиа, вместе со своими родичами, зашел на борт грузового корабля. Они вышли в длинный коридор и прошли буквально 10 метров, как на пути им попался сгусток голубого огня. «Мефисто, рад тебя видеть». «Да, давно не виделись, старый друг». Старик и сгусток огня обменялись рукопожатием, а Кристофер, Артур и Джак молча поклонились. «Где он?» — спросил Амедиа. «В столовой, она прямо за моей спиной». Амедиа уже хотел сделать шаг, как Мефисто положил ладонь на его грудь. «Подожди, прежде чем вы его увидите, знайте, его психологическое состояние, даже не знаю, как сказать, говори прямо». Мефисто тяжело вздохнул, следом пару секунд помолчал, подбирая слова, и наконец-то ответил. «Дориан пытался вырезать себе сердце, я еле успел его остановить, еще бы несколько секунд, и он бы убил себя. Еще он говорит, что в его левом глазу кто-то живет, что его левый глаз нужно уничтожить». Амедиа побледнел прямо на глазах, как и его родичи. В груди все сдавило, а перед глазами застыл улыбающийся мальчик. «Дориан». Старик побежал по коридору, не обращая ни на кого внимания. Его сердце покрылось холодной болью и тревогой за своего дорогого внука. Наконец-то, добравшись до прохода, Амедиа зашел в небольшую круглую столовую. Здесь всего лишь 3 стола и 1 окошко для выдачи еды. «Прародитель, за что ты так с ним?» Амедиа застыл на месте, а его лицо исказилось от ужаса. Вся комната была измазана брызгами крови, а на полу видно следы борьбы. Дориан сопротивлялся, когда Мефисто спасал ему жизнь, и в самом конце комнаты к толстой трубе прикован 15-летний парень. Его руки за спиной, а сам он сидит, свесив голову вниз, торс оголенный, на груди видно кровоточащую рану, которая с каждой минутой заживает. Наручники сделаны из металла Крибор, и поэтому регенерация мальчика нарушена. Рядом с Дорианом лежит золотой шар, покрытый белыми письменами, сумка с едой и вещами, а также меч Ламбертов в белых ножнах. Артур, Джак и Кристофер зашли в столовую и потеряли дар речи. Их ненависть вмиг исчезла. Они уже не могли понять, что правильно, а что нет. Все это самый настоящий водоворот из безумия.